больно уж у него безумный взгляд-то. Алексей Михайлович не прямо проехал к себе домой, а сначала решил побывать на Мясницкой, чтобы каким бы то ни было образом проведать про здоровье княжны Анны. Ему не хотелось мешкать провидением в исполнение своего намерения, и он решил убедиться, настолько ли она слаба и болезненна, чтобы это могло помешать его замыслам. Хотя он прекрасно знал, что сама Анна Васильевна ни за что не пожелает его увидеть, но в то же самое время он рассчитывал, что старик Рудницкий не посмеет затворить перед ним двери своего дома, особенно теперь, когда, может быть, через несколько дней долгорукие породнятся с царем. И Алексей Михайлович не ошибся. Когда старику Рудницкому доложили о приезде нежеланного гостя, брезгливая гримаса пробежала по его лицу, но он все-таки не решился отказать ему. «Проси в кабинет», — сказал он слуге, и когда слуга ушел, проворчал сквозь зубы. «И зачем только его принесло? Что ему только от нас надо?» Алексей Михайлович вошел довольно развязно. На его лице не было и тени смущения. Точно он пришел в гости к своим близким друзьям. Точно он не был причиной тех тревог и мучений, какие переживали теперь Рудницкие. «А, ваше сиятельство!» — весело возгласил он, крепко пожимая руку Василия Семеновича и как бы не замечая того недовольного вида, с каким его встретил старик. «Давненько мы с вами не видались. Ехал мимо, дай, думаю, загляну к старым знакомым. Надеюсь, вы на меня не в претензии?» «Что вы, князь!» — смущенно пробормотал Рудницкий. «Я рад, очень рад. Милости прошу». Но ни в тоне его голоса, ни на его лице не было и тени радости. Сурово и сумрачно было это лицо. Дрожал и прерывался его голос, и скорбная нотка звучала в нем. «Ну, как вы живете, можете», — продолжал Алексей Михайлович, бесцеремонно усаживаясь. «Как здоровье Анны Васильевны?» «Я слышал, что она прихварывает», — также бесцеремонно спросил он. Рудницкий поднял на него глаза, грустные, опухшие от слез, теперь горевшие гневным огоньком. Но Долгорукова не смутил этот укоризненный взгляд. Он продолжал сидеть так же спокойно, так же весело улыбаясь, словно горе старика, так безжалостно расстравляемое им, не имело к нему ни малейшего отношения. И старик невольно потерялся перед этим нахальством. И также невольно, точно повинуясь какой-то посторонней силе, ответил: «Да, да, прихварывает. И сильно прихварывает. Совсем бедняжка захерела. Да что с ней такое?» «Бог знает». Голос старика оборвался, и в нем зазвучали слезы. «А вы знаете, князь, я приехал к вам с доброй вестью». «Мы отвыкли от добрых вестей», — грустно произнес Рудницкий, качая головой. «А что за весть?» Долгорукий улыбнулся и сказал: «Хорошая весть. Такая весть, которая способна послужить лучшим лекарством для вашей дочери». Василий Семенович широко раскрыл глаза от изумления. «Вы шутите, князь?» – прошептал он. «Неужели Борятинский?» Долгорукий опять улыбнулся и развел руками. «Вам лично, князь, я ничего не скажу. Попросите Анну Васильевну уделить мне несколько минут. Я сообщу ей нечто, и, поверьте, это на нее подействует благотворным образом». Василий Семенович даже привскочил с кресла. «Что вы, князь, это невозможно!» — воскликнул он. «Она вас видеть не захочет. Уговорите ее. Она меня не послушает. И потом она так слаба, она почти умирает».